Глава 4. Кати. «Привет, малышка!» Слышу в трубке радостный голос матушки, пока вышагиваю на остановку. Голова гудит, и надышаться свежим воздухом перед рабочим днем мне жизненно необходимо. Во сколько вчера приехала домой, не помню. А все потому, что дело на одном бокале виски не остановилось. Нет, все, с алкоголем завязываю. Вчера была слабость и сиюминутный порыв. Я сильная, я совсем справлюсь. Уже пережила однажды новые отношения бывшего, и сейчас переживу. «Привет, мам, как ты там?» Мимо с визгом шин по асфальту проносится дорогой спорткар, едва не по ногам, и я, матеря на чем свет стоит этого обнаглевшего мажора, заскакиваю в автобус. Мой старенький телефон, по сравнению с тем, что я вчера так опрометчиво разнесла об стену, на ладан дышит, но звонки еще принимает, и на том спасибо. Все хорошо, ты же знаешь, нам тут скучать некогда, сезон посадок начался». «Это да, весна для живущих в частном доме — это особое время». Когда ты просыпаешься с ревом петухов и убиваешься кверху задницей на грядках, высаживая стройными рядками помидоры. Нет уж, хватило мне активного земледелия в детстве. «Вам, наверное, нужна помощь?» — спрашиваю, как примерная дочь, хотя желания копаться в земле нет никакого. Мои белые ручки слишком отвыкли от таких дел. «Нет, справимся. У тебя работа, так что ты не переживай, родная. Ты лучше скажи мне, это правда?» Голос родной женщины становится серьезным, и я уже и без пояснений догадываюсь, о чем, а вернее, о ком пойдет речь. «Правда, мам?» Устало падаю у окна и бесцельно наблюдаю за пролетающими мимо улицами, полными движения. Город просыпается после затяжной зимы, расцветает солнечными лучами и набуханием почек на деревьях. Апрель во всей своей красе. «Вот же ж скотина! Вы только на прошлой неделе расстались, а он уже другую в ЗАГС вести собрался, кобель!» «Не надо, пожалуйста, мам. Хоть мы и не вместе, но я, наверное, никогда не перестану идеализировать своего бывшего. В моих глазах, каких бы дел ни творил, Рома всегда остается непорочным ангелом. И это злит и раздражает, но против себя не пойдешь. Слишком глубокое и прочно засевшее чувство живет внутри моего разбитого сердца». «Что не надо? Катерина, ты когда уже одумаешься?» И снова по кругу все та же песня. И хоть мы с Ромой знакомы со школы, а мать знает о моих чувствах, все равно не любит его. И даже когда чуть меньше 3 лет назад мечты наивной дурочки исполнились, они с отцом наперебой твердили мне, что ни к чему хорошему это не приведет. Оказались правы, так оно и вышло по итогу. «Одумалась уже, ладно, хватит. Не раскисай там давай», — бодро просит маман. «Было бы по кому страдать». «Я не страдаю». «Уже нет, хочется верить. Уже выстрадала из себя все, что можно было». Задавила и растоптала чувства, какие были. Теперь осталась только бесчувственная и неэмоциональная Кати, которая вчера по пьяни переспала с Гаевским. А может, так оно и лучше? Отношения без отношений. Или, как там говорят, секс по дружбе? Может, Макс и прав, не привязываясь ни к кому, живя в свое удовольствие и эмоционально не завися от закидонов второй половинки? На работе с головой пропадаю до самого вечера. Куча звонков и предложений, со всеми надо договориться и всем найти концертную площадку. Все идет по накатанной, тихо и спокойно. Пока двери моего кабинета не открываются, впуская в офис само совершенство в лице Гаевского. Увидеть его внушительную фигуру в дверном проеме стало неожиданностью. Воспоминания вчерашнего вмиг всплыли яркой картинкой в голове, а руки сжались в кулаки. Что, интересно, ему надо? «Привет, детка!» Без стука, без приглашения, беспардонно усаживается напротив меня в кресле для посетителей и вальяжно закидывает ногу на ногу. Как обычно, в идеально сидящих брюках и темно-синем пиджаке, поверх белой футболки. Ах да, и с начищенными до блеска белыми сникерсами и сверкающим роликсом на запястье. Мистер Мажор. «Ты бизнес-центром ошибся?» Выгибаю бровь и на его прямой взор с пляшущими задорными смешинками отвечаю своим упрямым и немигающим взглядом. «Твоя высотка вон там!» Тычу ручкой за спину, прекрасно зная, что его головной офис находится в здании напротив. «Нет, я как раз по адресу. Пришел спросить, как твоя жизнь?» «Сильно не изменилась со вчерашнего вечера», — бурчу себе под нос, не понимая, к чему весь этот фарс. «Никогда лишний раз у меня в кабинете мужчина не появлялся. Что случилось сегодня? Планеты особым образом встали». «Про вчерашнее ничего рассказать не хочешь?» Неимоверно раздражает его самоуверенность, а еще нервируют и пробуждают не самые невинные мысли эти слегка рычащие нотки в голосе и аромат его дорогого парфюма, который так разносится по всему кабинету. «Я, конечно, не против повторить еще. Ты обращайся, если надо. Но ведь явно ты вчера заливала в себя алкоголь и ревела в 3 ручья у меня в клубе не просто так». «Испереживался?» «Есть немного». «А я разве должна тебе что-то объяснять? Или нет, погоди?» Вскидываю руку с зажатой в ней ручкой. Ты после каждого одноразового секса заявляешься на утро к девушке с вопросами, как, зачем и почему? Когда использую сам, не заявляюсь. Но когда бессовестным образом используют меня, да, мне хотелось бы знать, от чего это я тебя вчера так самозабвенно спасал. Ой, я тебя умоляю, еще скажи, что это я тебя совратила. Практически. Хм, и часто тебя так используют? В том-то и беда, ты была первая. Вроде шутит, вроде обычный гай, тот же, что и всегда, но глаза остаются серьезными. И тебя это так зацепило? Что не ты сказал после секса «спасибо, детка, все было отлично», а что тебе это сказали? Твое мужское достоинство ущемили? Ух, закусываться с ним – мое любимое развлечение в те дни, когда я не убита горем. Мужчина усмехается и задумчиво чешет щетинистый подбородок. Вот и сам не пойму, но скорее да, чем нет. Хотя ты даже этого не сказала. Могла бы поблагодарить. За что? За забыться, Кати. Столь многозначительно и так выразительно прозвучало это «забыться», что щеки, как по мановению волшебной палочки, заливает жгучий румянец. И я бы стушевалась, если бы не наглая ухмылка на лице мужчины. Она отрезвляет, напоминая, с кем я сейчас веду беседы. «Если бы не ты, был бы кто-то другой. Не возвышай себя за мой счет, Макс». Соврала, потому что вряд ли решилась бы лечь в постель с незнакомцем. Не мое это и не про меня, но Гая это задевает. То, что потенциально я могла выбрать кого-то другого. И задевает настолько, что маска беспристрастности дает слабину, и он морщится. Вот это меня и пугает. Что ты хочешь этим сказать? То, что как бы херово не было, это не повод уходить в однодневные отношения. А вот теперь его замечание цепляет меня. И не по-детски так. Вскакиваю из-за рабочего стола, опрокидывая к чертям кружку с остывшим кофе. Вот, значит, какого он обо мне мнения. Значит, то, что он пол столицы пропустил через свою постель, ерунда. А я впервые в жизни позволила себе забыться, да еще и не с простым незнакомцем, а с человеком, которого знаю уже без малого 6 лет, и сразу же стала кем? Шлюхой? «Убирайся из моего кабинета!» — рычу сквозь зубы, отшвыривая ручку. «Что?» — опешил Макс. «Я говорю, пошел вон, Гай!» «Ты меня не так поняла, Кати!» Хриплым голосом, обволакивая убийственным спокойствием и не прерывая стойкого зрительного контакта, медленно и грациозно, словно хищник перед добычей, Макс поднимается со своего места. Упирает ладони в мой рабочий стол, наклоняясь и обдавая своим горячим дыханием с ароматом табака и кофе. Крышесносное сочетание, и вместо того, чтобы отступить, я повторяю его позу и подаюсь слегка вперед. «Да нет, думаю, я прекрасно тебя поняла». «Обиделся, что не растеклась лужицей перед тобой. Уже 2 раза. Да, Макс?» «Дура ты!» Спустя мгновение ни с того ни с сего выдает мне в лицо. Бросает взгляд в вырез моей кофточки и, поджав полноватые губы, выносит вердикт. «Он того не стоит». И так же стремительно, как появился в моем кабинете, уходит, давая мне всего мгновение, чтобы насладиться его мощной спиной и сильными, обтянутыми в пиджак руками и упругими ягодицами. После чего входная дверь хлопает, а в кабинете виснет тишина, сопровождающаяся только моим участившимся дыханием и мерным тиканием часов. Чёрт, сгусток тестостерона, честное слово. Мозг рядом с ним отключается, и включается требующая ласк внутренняя кошка.